со спутанными черными волосами, босая в одной полинявшей кубовой рубахе. Все достояние ее в козе, которую она ведет за собою. Старый козе с длинной шелковистой черной шерстью, с длинными колокольцами ушами и горбатым носом. Женщина кричит, предлагая подоить эту козу и за грош напоить сладким молоком всякого желающего. И вся старина сарацинского Каира тонет в аравийской древности этого крика. А когда смотришь на мечети Каира и на его погосты, ты думаешь о том, что мечети его сложены из порфира мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид, что дорога мимо погоста ведет по пустыне к обелиску Гелиополя Она. И тогда и от европейского Каира, и от Каира мусульманского мысль уносится к древнему царству фараонов, видя вдали каменные мощи этого царства пирамиды Гизе и Саккара. Солнце склонялось к Ливийской пустыне. Я смотрел со стен штадели Каира, утвержденной на выступе скал Макатама, на запад, на восток и на север, на город, занявший необозримую долину под цитаделью. Подошел и предложил свои услуги какой-то милый и тихий человек в темном балахоне и белой чалме. Он прежде всего показал мне колодец халифа Юсуфа. Ну что же это за старина? Колодец глубок, как преисподняя, и только камни цитадели постарше, они из малых пирамид Гизе. Я все глядел в пыль над долиной Нила и Заил, где в сухотуманной пустыне рисовались фиолетовые конусы самых старых пирамид, и среди них ступенчатая пирамида Аписов, Кокомех, пирамида черного быка. Внутри она уже разрушается, а снаружи полузасыпана песками. Она даже не из камня, а из кирпичей Нильского ила. Она на 1000 лет древнее великой пирамиды Хуфу, а близ нее Серапиум, бесконечные черностенные катакомбы, высеченные в скалах. И взглянув в сторону Серапиума, ах, как пышно прекрасны были эти земные воплощения бога Нила, эти мощные траурные быки, черные, с белым ястребом на спине, с белым треугольником на лбу. Как мрачно торжественны были их погребальные галереи, гигантские саркофаги из гранита. «Эль-Азхар Гасан», — бормотал араб, перечисляя каирские мечети и бесшумно перебирая легкими босыми ногами, привел меня к северной стене, к другому обрыву, и опять стал указывать на море серого огромного города, терявшегося в пыли под ногами. Воздух был тепел и душен. Далеко на западе склонялось к слоистым пескам горячее мутное солнце. Пирамиды Гизе были ближе и левее его. Они мягко и четко выделялись среди этих пепельных дюн фиолетовыми конусами. Необъятное пространство между небом, пустыней и долиной Каира было все в пыльно-золотистом блеске. Солнце опускалось все ниже, белый шлем, который я держал в руках, стал олеть. С минаретов понеслись к бледному бездонному небу древнепечальные прославления Бога. Летучие мыши дрожащими зигзагами зареяли. Вокруг они любят теплые вечера, катакомбы, пустынные скалы. В пустыне сзади цитадели раскинуты среди песков мечети и гробницы халифов. Они всеми забыты, приходит ветхость. Там в усыпальнице Каид-Бея, Окна горят такой цветной мозаикой, равной которой нет на земле.